стреляя из своего автомата короткими очередями, он перебежками отступал назад, пока чуть было не налетел на валун. Рэмбо на ходу перемахнул через него, прижался к земле, и как раз в этот момент прогрохотала пушка БТРа. Стрелок решил вести огонь, даже не видя мишени. Камень, за которым спрятался Рэмбо, разлетелся в куски. От него поплыл кислый, обжигающий ноздри дым. Афганцы продолжали стрелять. Снаряд из старого 88-миллиметрового безоткатного орудия попал в танк, удар был сильный, но и его мощности не хватило, чтобы пробить массивную танковую броню, а пулеметы танка косили повстанцев, те с криками бежали кто куда. Рэмбо выстрелил из гранатомета по спецназовцам, которые вели огонь из-за каменной гряды. Взрыв смешал тела и камни, он выпустил очередь из автомата по кучке солдат, пытавшихся обойти его с фланга. Справа от него пушечный выстрел танка превратил несколько афганцев в облако кровавого пара. Еще троих перерезало пополам пулеметной очередью. Бум! В горловине ущелья образовался камнепад, похоронивший русских солдат, пытавшихся там укрыться. Опять муса. Рэмбо продолжал стрелять. Внезапно в груди у него похолодело. Взрывы и автоматные очереди заглушил раздавшийся с неба вой. На ущелье падала ракета, за которой тянулся дымный хвост. Мгновенная вспышка, и вместо груды камней образовался кратер, залитый кровью. Откуда-то сверху прогремели пушки, повстанцы рассеялись. Наверху скорострельные пулеметы выплевывали по сотне пуль в секунду, образуя в песке канавы и дробя все, во что они попадали. Советский десантный вертолет. Оглушительный шум боя помешал Рэмбо услышать рокот приближающегося Ми-24. Пугающе громадный он возник над тем местом, где когда-то был перевал, и ринулся к ущелью. Его уродливые крылья вспыхнули, когда он выпустил еще две ракеты. Пушки изрыгали струи дыма. Из пулеметов вырывались языки огня. Атака захлебнулась, земля тряслась. Куда бы ни повернулись повстанцы, везде их ждала пылающая, обжигающая, взрывающая смерть. Вертолет пронесся над полем боя. Поднятый винтом ветер закручивал пыль в воронке. Советские солдаты ринулись в контратаку, усилив смятение афганцев. Повстанцы начали отступать. Только теперь Рэмбо понял, что беспокоило его, когда он в последний раз рассматривал перевал перед появлением БТРов. Ловушка здесь была очевидной, поэтому русским было необходимо провести воздушную разведку. Эта птица смерти, по-видимому, должна была обследовать перевал еще до того, как через него пойдет колонна, но, вероятно, что-то задержало вертолет, и он опоздал на несколько минут. Атаку предотвратить он уже не мог, но все еще успевал уничтожить нападавших. Вертолет сделал круг над полем боя, чуть ли не касаясь того выступа, с которого Рэмбо изучал перевал и развернулся для еще одного опустошительного захода. Когда он ринулся вниз, стреляя из всех расположенных под крыльями стволов, Рэмбо постарался принять удобную позицию. Повстанцы стреляли по вертолету из М-16. Но даже если их пули попали бы в мчавшуюся крылатую машину, они не могли причинить вреда броне. Зато могло помочь другое. Пуль с молотом стучал у Рэмбо в висках, когда он рывком перевел шкалу радиоприемника. Окутанный дымом и пылью, он едва смог увидеть нужный номер. Тело его вздрагивало от близких взрывов. Рокочущий вертолет прошел над головой. Он снова выходил на боевой разворот. В разрывах дымной пелены Рэмбо увидел, как вертолет чуть было не коснулся утеса около перевала. Он нажал на кнопку взрывателя. Каменный выступ превратился в огненный шар. Быстро переместив шкалу на следующий номер, он снова нажал на кнопку. Еще один взрыв. Пока Рэмбо дожидался, когда Муса и маджахеды поставят заряды, он сам заложил свои на вершине утеса. На случай, если бой переместится в том направлении. Или если повстанцам придется уходить через гребень, и нужно будет задержать вражескую погоню. На всякий случай всегда надо быть готовым к неожиданностям. Этому его научил Траутман. Траутман. Рэмбо установил шкалу на нужном номере и нажал на кнопку. Первый взрыв подкинул вертолет, но машина продолжала полет. Второй взрыв чуть было не опрокинул вертолет на бок. но он сумел набрать скорость. Третий взрыв все-таки перевернул вертолет вверх тормашками —